Проснулся я часам к 10 дня. Еды не было, только посуда. Вода уничтожила или повредила, поэтому я остался без завтрака. Ничего, еще успею. Сев в кабину вертолета, я поднял его над лесом и полетел в сторону империи Россен. Дело в том, что у ганцев гор фактически и не было. На карте были указаны вершины, даже горнолыжные курорты там имелись, но слишком там все облагорожено и изучено. А вот в империи были обширные горные гряды, где можно легко затеряться на продолжительное время и решить свои проблемы. Правда, лететь до них почти 10 тысяч километров. Но ничего страшного. Нужно лишь по пути где-нибудь продовольствие побольше добыть. Добуду. Уж в этом я был уверен на все 100. А то, что днем летел, это еще меньше волновало меня. Да и надеялся, что какие-нибудь ганцы атакуют, а я хотел поквитаться за тот обстрел 2 истребителей. Теперь-то уж сопротивление я окажу, так окажу, что зубы из земли выковыривать будут, когда, не выходя из пике, войдут в нее. Ну и испробовать вертолет хотелось. Узнать его боевые возможности. А то строю да строю, а что он собой представляет, понятия не имею. До передовой я долетел за какие-то 2 часа. Но вот что печально. Хоть и привлек интерес наземных служб, бывало, взлетали ракеты, но авиации не было. Или догнать не могли, или перехватить. В общем, когда до передовой осталось не так и много, я стал выискивать цель. Мне нужна машина с продовольствием. Разной техники хватало. Подлетая ближе, я сканировал машины. Но все не то. То боеприпасы, то раненых вывозили. Пару раз зенитки из охраны открыли по мне огонь. О, парни, вы попали. Их снаряды отлетали от керамической брони. Чтобы ее повредить, нужно что-то серьезное. Помимо той автоматической спаренной мелочи. Что у них были. Про пулеметы я вообще молчу. Тем более на вертолете была защита, а та пробитие не допускала. Еще дополнительно броню я усилил магией. Не пробить. Сначала я решил испробовать пушку. Уйдя в сторону от огрызающейся автоколонны, я развернулся и пошел на боевой заход. Дал короткую очередь из 3 снарядов и резко увел машину в сторону от той стены огня, что встала перед носом вертолета. Да, кажется, я слегка перегнул, когда вместо обычной авиационной пушки поставил малую пушку со штурмового бота. Те при высадках десанта все заливали огнем вокруг себя, обеспечивая безопасную высадку. В общем, 3 снаряда и половины колонны как не бывало. Там еще и снаряды в кузовах некоторых машин детонировали. 2-й заход я делать не стал. Все равно 2-я зенитка в том же огне погибла. Потом я встретил колонну раненых. Эти без прикрытия шли. И я их пропустил. И снова колонна с боеприпасами. Тут была 1 зенитка в охранении. Вот я и выпустил по ней снаряд. 1. Да, штурмовые пушки с ботов имеют избыточную мощность. Теперь я в этом окончательно убедился. Нужно это учесть. Хотя мне понравилось. Люблю мощное оружие. Если еще буду создавать такие вертолеты, обязательно буду ставить, только спаривать их с обычными авиационными пушками, чтобы накрывать нужные объекты градом снарядов. Не всегда необходимо оставлять после выстрела красное остывающее пятно диаметром 50 метров. И это после выстрела 1 плазменного снаряда. В 3-й раз колонна меня и не заинтересовала вовсе. Я и так видел, что там мотопехоту везли, но зенитчики сами первыми открыли огонь. Ладно, поиграем. В этот раз я использовал ракетное вооружение. 5 управляемых ракет сошли с пилонов по количеству зениток и разошлись. Все попадания точные. Грузовики с зенитками исчезли в разрывах. Отлично горят. Вот это хорошее и, главное, точное оружие. Из пушки бить можно и не прицеливаясь. Все равно цель в зону плазмы попадет. Я ушел в сторону после уничтожения зениток, двигаясь вдоль передовой. Та километрах в 30 по правому борту находилась. И продолжал выискивать нужное мне продовольствие. Мне проще отобрать все у ганцев, чем, перебравшись на территорию их противников, все это покупать. Была причина для таких действий. На пути к горам все равно будет столица, так почему бы не навестить Риону? Та в прошлый раз мне выговаривала, что я полицейских во множестве ранил. Ворчунья, что уж сейчас говорить. А вот дальше произошло сразу 3 события. Сканер засек машину с продовольствием. Я проверил, действительно оно. И почти сразу сканер обнаружил крупный продовольственный склад, от которого этот одиночный грузовик выехал в сторону передовой. Ну и писком система раннего обнаружения известила, что ко мне приближаются 9 воздушных целей. И кто это там? Оказалось, это ганцы с ближайшего аэродрома. Времени с ними играть не было. Я тут цель интересную нашел. Грузовик. Поэтому, прицелившись, выстрелил из пушки в передовой истребитель. И на его месте возникло новое светило, поглотившее остальные машины. Когда разрыв плазмы опал, оставляя траурные ленты дымов, стало падать то, что осталось от 9 аппаратов. Падало 4, видимо, остальные были ближе к эпицентру разрыва и просто испарились. Дальше, не обращая на них внимания, я догнал грузовик, водитель меня видел и, вихляя, пытался уйти на максимальной скорости. Вот в такие моменты и жалеешь, что нет крупнокалиберного пулемета или авиационной пушки для ювелирной работы. Прострелил бы капот, да по кабине очередь дал, сел рядом, перегрузил все, что надо, и улетел. А теперь как? Подумав, я активировал внешний динамик и рявкнул в микрофон. Уверен, меня слышали на 10 километров вокруг. «Эй, водила! Тормози машину! Мне нужен груз, а не ты. Оставляешь оружие в кабине и уходи!» Тот не отреагировал на мой призыв, и на повторный тоже. Ну что ж, сам виноват. Пришлось грубой силой действовать. Пустил ракету, и та взорвалась на дороге в 20 метрах от грузовика. Ближе нельзя. Я его уничтожу. И так осколками серьезно досталось. Машина была изрешечена, парила поврежденным радиатором, благодаря пробитым передним скатам замедляя ход. Грузовик почти остановился, но все же скатился мордой в воронку. Водитель машиной не управлял. Ему досталось немало осколков, так что готов. Осмотревшись, вблизи никого, я посадил вертолет на дорогу в 20 метрах от грузовика и, подбежав, откинув задний тент, закинул на плечо коробку с консервами. О, те же самые, с бутербродами внутри. И побежал к грузовому отсеку вертолета. На месте я снял часть боезапаса, освобождая место. Снял то, что успел использовать, снова снарядив ракеты на пилоны. С краю консервы были загружены. Я их брал и относил к вертолету, что продолжал крутить своими лопастями. Потом пару мешков с мукой закинул, мешок с горохом, нашел консервы с тропическими фруктами, явно для офицеров, также забрал. Я старался брать то, что мне нужно. Если видел свежие овощи, например, мешок с капустой, тоже брал, или картошку. Тут была самая обычная такая земная картошка. Никакой разницы. На оклайне ее не было, и меня это изрядно огорчало. У меня в рецептах было множество блюд с картошкой. Вернусь через свой портал, прихвачу с собой мешок. посажу на участке дома. Хоть какой-то плюс от этого приключения будет. Забив грузовой отсек полностью, я в последний раз сбегал к машине. В этот раз заглянув в кабину и стараясь не запачкаться в крови. Поражающие элементы в ракете были спиральные, из каленого металла. Так что раны были страшными. Досталось как водителю, так и сопровождавшему рядом. Шансов у них выжить не было. Патроны к винтовке у меня были, только ненадежные. Я с ними купался в ручье, прячась от огня. Но я все равно у водителя позаимствовал. Хотел и винтовку взять, но та поражающими элементами была повреждена. Забрал у сопровождающего револьвер и побежал обратно. Ладно, длинноствольное оружие позаимствовать не удалось. В другой раз как-нибудь. Вон у имперцев карабин добуду. Страшное оружие, ручная гаубица, как я ее называл. Вернувшись в кабину вертолета, сам я постоянно крутил головой, да и радар работает, если что, звуковым сигналом предупредит. Поднял потяжелевшую машину в воздух и, перелетев линию фронта, стал удаляться от него. Чуть позже меня пытались догнать два истребителя имперцев, выжимая все силы из своих моторов. Но дать больше 450 километров в час они не могли. Я на 500 летел. Вот и оставил их позади. Это надо перехватчиков с аэродромов поднимать, что впереди меня, по курсу полета. Иначе шансов догнать нет. Фактически на Аргоне у меня самый скоростной воздушный аппарат, да и самый мощный, что уж говорить. Сразу лететь в столицу я не хотел. Прилечу, мол, встречайте гостя, а меня под грудки и в каталажку. Смеюсь, конечно, но надо узнать, что в столице за этот год произошло. У летунов я узнать это не успел. Да и не интересовала эта тема меня тогда. Кто ж знал, что у меня планы так резко поменяются? Ничего, сяду где-нибудь рядом с первым попавшимся городком, через который пролегает железная дорога, там новости быстрее расходятся. И куплю пачку газет за весь прошлый год. Посмотрим, обливают меня там грязью или нет. По газетам и мое отношение к имперцам будет колебаться от плюса до минуса. От линии фронта я улетел почти на 100 километров. Сам я летел, держа в пределах видимости нитку железной дороги. Заметив знакомый городок, что находился теперь в ближнем фронтовом тылу, улыбнулся. Были у меня о нем воспоминания. Там я и воришку утопил в туалете, и деловых наказал. А почему и нет? Он мне тоже подойдет как источник информации. Не приближаясь к самому городу, я ушел в сторону и совершил посадку на опушке рядом с большой рощей. Жаль, поляны на ней нет, но и так вертолет неплохо встал. Активировал боевые охранные системы. Без моего разрешения к нему никто подойти не сможет. И отряхнул одежду. На мне был тот же летный комбез, уже изрядно потрепанный, и та же обувь, ботинки на шнуровке. Шлемофон я оставил на сиденье аппарата. Ремень снял, пистолет сунул в карман. Проверил пачку денег и усмехнулся. Местных денег у меня не было. Только ганцев. Ладно, в городе добуду. Тоже мне проблема. Обойдя рощу, подминая высокую траву, тут поле засеянное было. Но никаких дорог, даже тропинки. Вышел на полевую дорогу и, мельком осмотревшись, энергичным шагом направился к городу. Тут до него 7 километров. Часа через 2 буду на месте. С самой дороги вертолет было не видно. Его укрывал небольшой язык рощи. К тому же тот имел отличный камуфляж и расплывался на фоне леса. Заметить трудно, хоть и возможно. Вздохнув, я осмотрел дорогу, все так же пуста. А еще фронт близко. Чай военных должно тут хватать, кто-нибудь подбросил бы. Но, видимо, эта дорога популярностью не пользовалась. Погладив живот, сосущее чувство голода все росло, и я, изредка переходя на бег, увеличил скорость движения. Так что до города я добрался не за 2 часа, а где-то за час. По светилу ориентировался. Трофейные часы, что я ранее носил с собой, летные наручные, были мной утоплены в ручье. Встали, так что я перешел к привычному определению времени – по светилу. Когда я уже подходил к окраине города... А, на въезде пост был. Сзади меня нагнала пролетка с дородным мужчиной и девушкой на заднем сиденье. Отец и дочь тут не спутаешь, похожи очень. Правил пролеткой разбитного вида парень с заломленной назад кепкой и шикарным чубом. Вот не могли раньше выехать и меня подвести. Проводил их недовольным взглядом. Те, обогнав меня, первыми подъехали к посту. Я приблизился к нему, а пролетка как раз дальше покатила. Все же меня остановили. Когда я подошел, дорогу заступил солдат, с интересом меня рассматривая. «Стой! Кто таков?» «Стою! Корней!» — честно ответил я. Остальные только наблюдали, но не вмешивались. Тем более дорога пуста, работы нет, а тут развлечение. Деревенский растяпа к ним вышел, хотя и прилично одетый. «Что-то мне твоя одежда не нравится», — вышел к нам унтер, хмуро рассматривая меня. «Недавно тут гансовского летчика сбили, так у него такая же была. Да и обувь тоже, не спутаешь». «Похоже просто», — отмахнулся я. «Документы есть?» «Неа». «У всех, кто проживает в прифронтовой зоне, они должны быть всегда при себе». «Ну ладно, поймал». «Нет у меня документов. Что дальше?» Широко улыбаясь, поинтересовался я. «Панас, отведешь его в комендатуру». «Там разберутся», — приказал унтер солдату, что меня остановил. Тот, сняв винтовку с плеча и направив ее на меня, буркнул. «Шагай давай, и без глупостей». Протянув руку, я осторожно отвел указательным пальцем ствол от себя в сторону и с той же широкой улыбкой сказал: «Ты винтовочку бы на плечо обратно повесил. Не люблю я, когда в меня так целятся. Обычно после этого я это оружие в попу любителю оружием поиграть сую. Хочешь этого?» «Ты мне поговори еще! Ишь, разговорился!» — ткнул тот в меня стволом. «Ну, я предупредил. Ты хоть мушку сточи, чтобы не так больно было». Тот постоянно подталкивал меня стволом, что мне не нравилось. Поэтому, когда пост скрылся за поворотом, не обращая внимания на многочисленных свидетелей, включая офицеров, в городе действительно появилось куда больше военных по сравнению с прошлым годом, стал действовать. Тот меня своими тычками совсем достал. Присел, уводя ствол в сторону левой рукой, резким рывком отобрал винтовку, после чего ударил под колени, отчего солдат упал в очень интересную позу и сделал ему то, что обещал, с размаху. Пока тот выл и орал, я переметнулся через забор под свистки жандармов. Тут стояли частные дома, и ушел на параллельную улицу, а дальше к рынку. Где он находился, мне было прекрасно известно. Правда, заглянул в одно место по пути. Надо мне было. А вообще, эти лопухи на посту меня удивляли. Как будто взяли несколько солдат из маршевой роты и поставили. Даже на пальцах не объяснив, что делать. Например, они меня не обыскали. До сих пор в шоке от их профессионализма. Место, куда я хотел заглянуть, называлось просто и достаточно лаконично. Банк. Пройдя в него, я осмотрелся от входа и подошел к окошку кассира. Благо, было пусто. Посетитель только что отошел от него. Кассир был на месте и вопросительно посмотрел на меня. «Здравствуйте», — поздоровался и обратился я к нему. «Мне нужно обменять валюту. Вы проводите подобные валютные операции?» «Да, конечно». «В какой валюте у вас средства?» «Ганцев. Бабушка скопила до войны, да вот нужда заставила». Тот хоть и был удивлен, но взял всю пачку. Коротко глянул на меня. Причину я знал. Даты на некоторых банкнотах были свежими. Их отпечатали уже после того, как началась эта вялотекущая война. Правда, принял и стал отсчитывать по последнему курсу местную валюту. Дальше точно не скажу, тот ли нажал на какую кнопку, отвлекая мое внимание пересчетом банкнот, или знак какой подал. Но ко мне со спины подошел охранник, что до этого у двери стоял. И помощник директора банка с другой стороны встал, выйдя из конторки. Осмотрев одну из банкнот, что ему подал кассир, тот сообщил мне: «Мы задерживаем вас за использование денег ганцев. Ожидайте прибытия жандармов». Резко развернувшись, я ударил в горло охранника, выведя его из строя, и вторым вырубил менеджера. После чего, достав пистолет, направил его на кассира, сообщив: «Не получается по-хорошему, получится по-плохому. Доставай все, что у тебя есть. Сумка имеется? Отлично. В нее все и складируй. И поторопись, ты меня разозлил. Так что сделай так, чтобы я был тобой доволен и не пристрелил перед уходом. А я хочу это сделать». Положив остальных посетителей и сотрудников банка на пол, на шум еще директор вышел, а я поглядывал, как кассир быстро набивает инкассаторскую сумку деньгами, поинтересовавшись, нужны ли мне золотые монеты. И, получив мое полное согласие, тот стал ссыпать их в сумку. «Молодец, жизнь тот заслужил». Это я ему и сказал. После этого, получив на руки тяжелую сумку, это сколько он мне монет ссыпал? Да и откуда они у него? Обычно такой запас в сейфе держат. Я переступил через тело охранника, тот был жив, просто без сознания от полученного болевого шока, и, покинув банк, быстрым шагом направился прочь. Тут еще пустая пролетка удачно попалась, свистнул ее и покатил на рынок, не обращая внимания на шум позади и крики. На рынке я сразу переоделся, купил хороший костюм, по размеру и штиблеты, комбез и ботинки отдал продавцу, тот перепродаст. Еще взял вещмешок, куда убрал инкассаторскую сумку, а то она больно внимание привлекала. И так несколько нехороших алчных взглядов уловил. И, закинув лямки вещмешка на правое плечо, направился к магазину. Этот магазин охотничьего оружия и снаряжения я приметил, когда на пролетке мимо проезжал. От рынка недалеко идти, пару минут. В прошлое мое посещение городка я на этой улице не бывал. И вот решил, что стоит заглянуть. Правда, не дошел. Уловил ароматы приготовленной пищи и вспомнил, как был голоден. Аж ноги подкосились от того, как представил себя за столом. Пройдя в открытые двери ресторации, ароматы отсюда шли, народу тут хватало, но свободный столик мне нашли и заказал обед. Более того, корзину провизии с собой заказал. Тут была такая услуга. Пока я ел, на улице стала заметна суета. Носились всадники, солдаты бегали да жандармы. Тут же по ресторации пронесся слух, что в город проник лазутчик ганцев. Я подивился этому не меньше остальных. Вот же наглость какая! До передовой 100 километров, а тут шпионы толпами ходят. Куда жандармы смотрят? После плотного и сытного завтрака, все равно, что обед был 2 часа назад и сейчас полдень, главное сыт, я достал пару купюр. Корзину мне приготовили, так что, расплатившись, сунув купюру номиналом больше в 2 раза, чем стоимость обоих моих заказов, и сказав официанту, что сдачи не нужно, с вещмешком и корзиной в руках покинул ресторацию. К сожалению, швейцара на входе не было, иначе тот бы свистнул мне пролетку. А так пришлось самому искать. До моего выхода ресторацию покинула группа офицеров. Видимо, они разобрали все свободные наемные коляски. Те обычно дежурят неподалеку. Так как я в пределах прямой видимости ни одну не видел, то пришлось идти пешком. Да и что тут идти? До ближайшего поворота налево 100 метров, и вот он, магазин. А там найму коляску, прорвусь из города и к вертолету покачу. Вот такой план. Еще бы где газеты достать, из-за которых я в основном в город и решил наведаться. Шагая к углу, я приметил, что меня сопровождают двое. Один вроде на рынке мелькал. Ага, понятно. На инкассаторскую сумку навелись. Чуть позже я засек еще троих. Это уже подростки. В коробочку взяли, но при этом старались не подставляться и на виду не мелькать, чтобы не насторожить меня. А меня насторожило, но совсем другое, из-за чего я даже позабыл про этих карманников. Над местом, где я оставил вертолет, кружилась маленькая точка — самолет. И пилот явно обнаружил стоянку моего вертолета. Ничего веселого я тут не вижу. Потеря вертолета меня не страшила. Не проблема, еще сделаю. Уже отработанный вариант, с полным вооружением. Но внутри машины находились амулеты и другие вещи, которыми я дорожил куда больше своей боевой летающей машины. В общем, мне нужно как можно быстрее оказаться в вертолете. Значит, поторопимся. Первым делом я разобрался с карманниками. Один из подростков был мне знаком. Я его поначалу и не узнал. А потом понял, кто это. Повернувшись так, чтобы тот, наконец, смог узнать меня, и тот узнал, машинально потер когда-то сломанную руку. А когда я приподнял полу куртки, показывая рукоятку пистолета, его мигом с улицы сдуло. Да и остальные исчезли. Похоже, пацан не последнее место занимал в иерархии банды, раз смог уговорить бросить добычу. Хотя его могут и не послушать, и попытаться поквитаться за ту тройку, утопленную в нужнике. Ну что ж, я предупредил, зубы показал, попытаются что сделать, сами виноваты. Пройдя в магазин, а планы свои менять я не хотел, просто ускорил их, работая быстро, то с места в карьер стал сообщать продавцу, что мне нужно. У него была пара покупателей. Но ни рыба, ни мясо брать не берут, еще сомневаются, только нервы тянут. Так что тот даже с радостью отозвался на мой запрос. Я взял два походных костюма своего размера, утепленную куртку для путешествий, меховую шапку, обувь, два комплекта, носков, нательного белья набрал. Все это я убирал в два рюкзака. Спальник местного производства нашел, тоже взял. Палатку? А что, вещь в горах нужная, берем. Тент и пару плащей с пуховым подберем. В основном одежду я для холодов брал. Все утепленное, как и спальник на гагачьем пуху, хватит. Продавец же, когда я расплатился, сам нашел мне пролетку и помог погрузить в нее покупки. После этого мы поехали к книжному магазину. Их в городе два было. Оставив все покупки в пролетке, я прошел в магазин. Хозяин лавки смог удовлетворить мои запросы, хотя и не полностью. Подшивку газет тот мне выдал, но несколько месяцев там нет. Однако я и этому рад. Купил у него карты гор, куда лечу. Неполные, много белых пятен. Но я и этому рад. У того, к моему удивлению, они действительно были. Просто спросил с полной уверенностью на отрицательный ответ. Однако тот подтвердил. Есть в наличии. Еще называл их картами горных путешественников. Я не сразу сообразил, что он так скалолазов называет. Оплатил и забрал вместе с газетами. Вернувшись в пролетку, я велел вести меня прочь из города. Но возница заортачился, мол, посты из-за шпиона усилены, и из города без особого разрешения из комендатуры не выехать. «И что, нет тайных троп, о которых военные не знают?» — усмехнулся я. «Плачу шикарно». «Так ты и есть тот шпион?» — повернулся тот ко мне. «А что, так похож?» «По описанию похож». «Только одежка другая, справная». «Ясно», — кивнул я и достал пистолет. «Значит так, у тебя два пути. Попробовать меня сдать, и первая пуля твоя. Или вывести и довести, докуда я укажу. Тут недалеко. За это получишь 1000 реалов. И банк? И банк тоже мой. Так как, согласен? За 100 реалов неплохой дом на окраине купить можно, а за 1000 трактир в собственность». «Тоже на окраине?» — с сомнением буркнул возница. «С деньгами не обманешь?» «Я всегда держу слово. Дам денег. Сколько обещал. И отпущу живым и здоровым. А теперь поторопись, я спешу». Тот действительно смог меня вывести, спустился в какой-то овраг на окраине, грязный и замусоренный, заболоченный, но краем пролетка прошла и покинула территорию города. Видимо, этот путь контрабандистов был. Я видел следы. Оврагом пользовались довольно часто. Но пешком, а тут на пролетке. В одном месте чуть не застряли. Да и лошади вязнуть начали. Но рывком все же вышли и через пару километров, свернув на дорогу, по которой я шел, обогнав роту солдат, подъехали к роще. После этого, объехав ее, свернули и по опушке, подминая траву, направились к вертолету. Там уже крутилось несколько офицеров, которые, заметив нас, насторожились. «Эй, это моя техника! Пошли прочь!» — крикнул я им и выстрелил в воздух, заставив тех отойти подальше. Сами офицеры пока ничего не предпринимали, лишь следили, что мы будем делать. Поэтому, пока мы подъезжали ближе, я быстро сказал: «Слушай, я тебя на прицел возьму, как будто ты подневольный, лады?» «Хорошо, я сам хотел об этом попросить», — не оборачиваясь, кивнул тот. «Ага. Заодно и вещи мои поможешь принести. Я тебе за это 10 реалов дам». «А 1000? 1000 ты уже заработал. Это сверху, за работу грузчиком. Кстати, у тебя ведь деньги потом отобрать могут. Так после погрузки я велю тебе уходить в рощу. Там спрячешь, а потом вернешься и заберешь. Ведь честно заработал? Ну, почти честно». «О, хорошо, я согласен». Дальше, подъехав к вертолету, встав у левого борта, мы под жадными и пристальными взглядами 8 офицеров загрузили вещи в транспортный отсек. Все не вошло, так что один рюкзак я за спинку кресла пилота в кабину убрал, а корзину с провизией под ноги. Возница отвел освобожденную от груза пролетку в сторону, чтобы лопастями не посечь, да и ветром не отогнать. А потом я его демонстративно отправил в лес. Деньги я ему уже передал. Незаметно пачку сунул, а тот за пазуху убрал. Это при погрузке произошло. В общем, тот в рощу ушел, а я, забравшись в кабину, запустил движок, разгоняя лопасти, после этого поднялся, оставив внизу поднятую при взлете пыль. Кони, испугавшись, уносили пролетку вдаль. А я, опустив нос, полетел в сторону столицы. Скоро вечер, надо найти полянку. Высплюсь, ну, заодно и газеты почитаю. Дальше определимся.